Глава 12. Тайны моего подсознания. Варвара отпила из чашки молоко и вытерла образовавшиеся от него белые усы над губой. Если я и видела когда-то уверенных в себе людей, то сейчас они самые робкие в мире, потому что Яга буквально засветилась убежденностью и твердостью. Не то чтобы меня это впечатлило, но настороженности Камира и Васьки заставили поджать губы и меня. «Вот скажи», — начала Яга, отставляя ополовиненный стакан на стол. «Чего ты хочешь?» «В смысле?» — не поняла я. Нос Яги Варвары покривился, а на лице появилось выражение вроде «я так и знала», но от пояснения она не отмахнулась. «В смысле, какая у тебя мечта?» — сказала Яга. «Не криви душой и не говори, что ее нет. Она есть у всех. Просто не все ее могут облечь в слова». Вопрос поставил меня в небольшой тупик. Разговоры о мечтах я всегда считала чем-то детским. Взрослый человек о таком думать не должен, поскольку это сказки. «Да ну какая мечта?» С неловкостью усмехнулась я и отправила в рот новую ложку супа. «Живу, как все». «Ладно, попробуем иначе», — хмыкнула Яга. Ее пальцы пробарабанили по столу, и мне почему-то стало не по себе. У тебя на физиономии написаны недовольство и страдания. При том, что нутро твое наполнено такой мощью, что аж ковчевец за тебя взялся. А он берет только самых ярких сиятелей. Так чем ты недовольна и от чего страдаешь?» Сказанное прозвучало так резко, грубо, а главное метко, что я поперхнулась и закашлялась. А Камир заботливо постучал мне по спине, пока я исторгала из себя капли супа, попавшие не в то горло. Мои глаза заслезились, наверное, стали красными, а нос распух. Красавица, да и только. Особенно на фоне этой Василисы. Она будто сошла с полотна прорусских богинь. Вон как Кощеевец на нее поглядывает и лыбится. Откашлявшись, я вытерла нос. Когда заговорила, голос прозвучал хрипло и сипло. «С чего вы взяли? И почему так со мной разговариваете?» «В моем доме я разговариваю, как хочу», — строго и твердо ответила Яга. Ее глаза сверкнули травяной зеленью, а по смоляным волосам прокатилась волна сияния. «Это Камир с вами нянчится и цацкается, а я сторонник прямоты. Шоковая терапия». «Она мне не нравится», — заметила я, припоминая, как Акамир уже однажды применял этот термин. Варвара отмахнулась. «Плевать. Главное, что работает», — сказала она. «Значит, не хочешь говорить. Хорошо. Тогда я скажу. Ты, девица, ищешь любви и признания, и жутко страдаешь без них». Вспышка, которая шарахнула у меня в груди, больно ошпарила грудную клетку изнутри. Сердце забилось быстро и стало жарко, а спина под довольно плотным платьем снова не вовремя взмокла. Яга ткнула в самое больное место своим проницанием. Даже себе я редко признаюсь в том, что хочу встретить парня, что злюсь на Алину, которая с легкостью познакомилась со своим Никитой, злюсь на Каролинскую, которой я не попала на тусовку, и все из-за моего лишнего веса. Кому из них нужна такая, как я? Не знаю, то ли во мне накопился яд, то ли смелость, то ли стресс сегодняшнего дня сказался, но я подалась вперед, упершись ладонями в стол, и прошипела: «Вы вообще меня видите?» Варвара смирила меня взглядом с головы до ног и обратно. Откинувшись на спинку стула, она сложила руки на животе, как кладут покойникам. Когда Яга заговорила, голос прозвучал спокойно и ровно. «Прекрасно вижу», — сказала она. Меня ее спокойствие начало выводить из себя все больше. Ярость в груди закипела, будто туда плеснули расплавленные смолы. «И что вы видите?» — спросила я с напором. Она пожала плечами и ответила: «Молодую девицу с довольно мощной силой сиятеля, которая вместо того, чтобы дать себе пинка под зад и начать действовать, предается страданиям и жалеет себя». Меня все больше обуревала злость на несправедливость ее выводов обо мне. Показалось, она насмехается. Нарочно говорит какие-то стандартные клише, будто начиталась их в соцсетях. «Да о чем вы вообще? Какой пинок? Какая любовь и признание? Кто на меня посмотрит? Ну, мужчины, задумчиво протянула Яга. Или как ты сейчас модно? Парни. Вы издеваетесь? Какие парни? Протрите глаза. По-вашему, существуют парни, которым я могу понравиться? Если так, то где они были все эти годы? Да вокруг и были. С какой-то насмешливой ухмылкой хмыкнула Яга и поковыряла в мизинце в зубах. Котел смолы, бурлящий в моей груди, опрокинулся и выплеснул клокочущую ярость по всему телу. Меня затрясло, и я выпалила. Я толстая! В тишине, которая нарушается только потрескиванием поленьев в печке, мое признание прозвучало веско и тяжело. Мне показалось, что из меня вышло нечто огромное и чугунное, заполнило всю комнату и вогнало меня в оцепенение. Замерев, я услышала, как бешено колотится мое сердце, как тихо сопит с другой стороны стола Василиса, как поскрипывает стул под окамиром. Воздух пошел едва заметной рябью. Яга напротив меня чему-то удовлетворенно кивнула и, поймав перед носом двумя пальцами что-то невидимое, растерла это и поднесла к ноздрям. Пару секунд молчала с закрытыми глазами, затем разомкнула веки и сказала Акамиру. «Мощная девка! Дурная пока! Но это мы поправим!» А затем повернула голову уже ко мне и наклонилась вперед, нависнув надо мной зеленоглазой горой. Меня аж вдавило в стул. «Ты толстая», — сказала она. «Но, судя по всему, тебе это нравится». Мне будто под дых ударили. Горло перехватило, вся бравада куда-то слетела, а глаза защипало от слез на такую вопиющую несправедливость. «Да как вы можете?» — только и получилось пролепетать у меня. «Я и ем мало». Но Варвару мои сопли не проняли. «Съедая по пачке съедобного за один присест?» — поинтересовалась она мирно. «Или поглощая бутерброды с наггетсами?» «Их же мало!» — уже не стесняясь, шмыгнула носом я. «Не вес определяет нутро человека, а его голова и душа!» — отрезала Яга. «У тебя есть дар, очень мощный и нужный. Но вместо того, чтобы учиться им пользоваться и защищать себя достойным способом, ты решила спрятать его от себя и от других. В груди горело все сильнее. Я не знала, куда деться от цепкого и всепроникающего взгляда Яги. «Я же не знала, что я сиятель!» — пискнула я сдавленно. «Ты знала, что талантлива!» — не прекращала давить Варвара мирным, но почему-то очень монолитным тоном, от которого меня все сильнее вжимает в стул. «Но предпочла зарывать свой талант. Нехорошо это, Софья. Талант — это волшебный огонь в каждом из нас. Он даден свыше, и его надо лелеять и взращивать». «Я не думала». Яга продолжала наседать все так же спокойно и твердо. «Тебе это нравится. Ты прячешься за своим тучным телом от окружающего мира. Убегаешь от него в корзинке с печеньем и заедаешь трудности. Тебе удобно в этом коконе. Ведь снаружи мир, и в нем полно препятствий. Рост бывает только через преодоление. А ты ужасная трусиха!» Я всхлипнула. «Это неправда!» «Тогда почему ты не пошла на праздник Каролинской?» — мирно спросила Яга. «Меня не позвали». «Мы обе знаем, что вход был свободным. Ты могла прийти сама». На меня бы глазели и тыкали пальцами. «Почему?» «Потому что я толстая». Казалось, Яга просто хочет меня уничтожить своими меткими вопросами. Она давила все сильнее. «И что? У Каролинской больше нет толстых знакомых?» — спросила она. Голос мой срывался и становился все тоньше. Не знаю, откуда я брала силы отвечать. «Не знаю», — выдавила я. «Знаешь, есть. Ведь есть же?» «Да». «Так значит, дело не в твоем теле», — с напором констатировала Варвара и надвинулась на меня еще сильнее. Ее глаза теперь светятся, как два зеленых фонаря, от которых я впала в какое-то гипнотическое состояние. «А в чем, Софья? В чем дело?» Голос Яги Варвары прогремел в моей голове и отозвался гулким эхом, разлетевшись по всему телу, как колокольный звон. Перед глазами на миг возникла большая стена из красного кирпича. Едва эхо ударилось в нее, по всей высоте с хрустом прошла кривая трещина. А через секунду стена взорвалась и разлетелась вдребезги на тысячи осколков. За ней я увидела дорогу, широкую, извилистую. Она уходит куда-то далеко и теряется за горизонтом между зелеными полями и лазурным небом. Я моргнула, видение исчезло, а передо мной снова изумрудные глаза Варвары. Они уже не сияют, как фонари, но все еще близко и пугают. «Неужели мне и правда так страшно?» – прошептала я. Открытие навалилось на меня массой пятитонной колоды и придавило к стулу. Мысль, что я нарочно себя отграждаю от всех, наедая подушку безопасности на талии и бедрах, не укладывалась в голове. Но почему? Что меня так пугает? Яга словно прочитала эти мысли на моем лице. «Коли ты послушница Камира, стало быть, и оберегаешь ты в себе сиятельную силу». Я икнула. «От кого?» «От Навья, конечно», — хмыкнула она. «От кого же еще?» «Акамир, славная девка тебе попалась. Где ты ее откопал? У меня он Васька только и думает, как о мужиках. И как только в какую девку ведьмина сил попала». Кощеевец, который все это время сидел так тихо, что я даже забыла о его существовании, прокашлялся и шумно выдохнул, будто все это время ждал с затаенным дыханием. Затем опустошил свой стакан с молоком и проговорил. «Да кто же ее знает? Ну, сделай ее чаровницей тогда». Яга покивала с легкой досадой. «Да я же Ягу хочу воспитать», — отозвалась она. «Хранитель границ. Ответственная, как-никак, должность. А мне все Василис какие-то попадаются. И одни чаровницы. Представляешь?» «Угу». «Такую не возьми, всем мужика подавай», — продолжала сетовать Варвара. «Да побогаче. Чтоб все за нее делал. Кормил, одевал, полюбовничал. А она была просто красивая». «Понимаю». Она снова обернулась ко мне и указала на тарелку, где мой почти нетронутый суп успел остыть. «Ты ешь, Софья, ешь. Прости, что огрызнулась так. Ты никак, Васька, не дармоедка. Ты трусиха. Это другое». Мысли в моей голове пульсировали, как встревоженный сердечник. Никогда раньше я не копала так глубоко в причины своего лишнего веса. Страх. Если верить Еге и Кощеевцу, страх перед Навьем, который всю мою жизнь искал и рыскал вокруг. И я, интуитивно защищаясь от них, несмотря на родительскую защиту до совершеннолетия, отгородилась и от остального мира. Но я столько раз пыталась похудеть, в окончательном замешательстве пробормотала я. «Не надо пытаться», — отрезала Яга. «Надо делать». В голове все путалось. Я пыталась совладать с водоворотом эмоций и заставить логику взять верх. Пара печенюшек сейчас была бы очень кстати. Даже рука дернулась в сторону, будто на столе есть корзинка с выпечкой. Но там только молоко и суп. Строить рациональные цепочки получалось слабо, но я произнесла. «Но вы же с Акамиром говорите, что мой вес — это защита». «Тебе нужен этот вес?» — спросила Яга. «Только честно». Какая девочка не мечтает стать стройной и красивой? А уж если эта девочка выглядит как бильярдный шар вроде меня, уж точно. Конечно, в свете услышанного похудение теперь кажется мне окончательно невозможным. Я вздохнула, но все же ответила. «Да кому нужен лишний вес?» «Нет, конечно». «И что ты готова для этого делать?» Ни один фитнес-тренер такого вопроса мне не задавал. Они вообще не задавали нужных вопросов. Только вес, рост, занималась ли раньше и прочие стандартные вещи. Я задумалась. На что я готова пойти ради того, чтобы обрести фигуру мечты? Если верить Варваре и Акамиру, мой вес – это лишь следствие и средство. Если так, что средство можно менять, а следствие преобразить? Как, я не имею понятия. Главное, чтобы они не заставляли меня есть живых лягушек и тому подобное. Я сдвинула плечами и проговорила. Все, что в моих силах. На точенном лице Варвары появилась удовлетворенная улыбка. Она снова откинулась на спинку стула и хлопнула себя по плоскому животу. «Она твоя, Акамир. — сказала она довольно. «Действуй!»